«Властелин колец» – «The Lord of the Rings» – 1978 год. А вот и обещанная голливудская версия романа. Поняв, что кинофильм такого масштаба и в таком еще не распробованном жанре, как фэнтези, студия может не потянуть, было принято управленческое решение сделать мультфильм. Собственно, он и озарил своим выходом лики толкинистов в 1978 году. У руля проекта встал весьма своеобразный, но очень интересный режиссер Ральф Бакши, один из пионеров мультипликации для взрослых, притом весьма брутальный. Насилие, грубые выражения, жестокость – все это протворение Бакши. Скажем, его первая картина «Культовые приключения кота Фрица» повествовала о похотливом коте, любителе запрещенных веществ и свального греха. Современному зрителю Бакши более знаком по фильму «Параллельный мир» с Брэдом Питтом, Ким Бессингер и Гэбриэлом Бирном в главных ролях. Вот такому человеку доверили постановку эпической саги Толкина. И надо сказать, он справился. Кино получилось очень стильным и выразительным, с запоминающимися образами и в целом сохраненной фабулой первоисточника. Проблемы у мультфильма ровно две – ротоскопирование и сценарий. Ротоскопирование – это технология создания мультфильма по заранее отснятым в студии материалам с живыми актерами, бабушка современной технологии захвата движения. Советские мультипликаторы активно пользовались подобными техническими ухищрениями и получалось весьма недурно. Однако во «Властелине колец» что-то явно пошло не так. Персонажи трясутся, как осиновые листья, и выглядят ненатурально. Для иного современного зрителя это может стать проблемой. Что же касается сценария, тут все еще хуже. В фильм впихнули сразу два тома книги «Братство кольца» и «Две крепости». А по итогу фильм заканчивается целым ничем. Никакой развязки не ждите. Кольцо не уничтожено, силы зла не повержены. Завершить историю планировалось во втором мультфильме, однако голливудские бухгалтеры заорали, что еще одну такую денежную бомбу студии не вывезут. Поэтому продолжение истории отложили до лучших времен, и «Властелин колец» от Ральфа Бакши, по сути, остался незавершенным. Несмотря на все перечисленные проблемы картины, я все-таки порекомендую ее к просмотру. И не только из археологического интереса. Это действительно довольно бодрый фильм с отличными персонажами, прекрасной музыкой и атмосферой, схожей с атмосферой оригинальной книги. К тому же мультфильм Ральфа Бакши оказал существенное влияние на экранизацию от Питера Джексона, вплоть до мизансцен. Весьма забавно смотреть этот странный мульт и неожиданно находить знакомые эпизоды.